На следующий день компания двинулась в путь. После первой же сотни шагов Джуз почувствовал, что дело неладно. Гномы вообще не были хорошими ходоками. А нагруженные игрушками чуть не с них ростом, они пыхтели, сопели, еле плелись, но расставаться с подарками никак не хотели. На то расстояние, которое Урфин проходил за 2 минуты, им требовалось 20. Посмотрев на запыхавшихся, потных гномов, Урфин рассмеялся. «Нет, милые старички, у нас так дело не пойдет. Сколько времени вы потратили на дорогу ко мне?» «Месяц», — ответил Касталью. «А теперь будем идти год». Урфин вернулся на усадьбу, выкатил из сарая тачку, усадил туда человечков с подарками и зашагал легким пружинистым шагом, катя перед собой тачку. Гномы были наверху блаженства. Дорога до пещеры Арахны отняла у Джуса всего 3 дня. В ожидании, пока к ней явятся Урфин Джус и Руф Билан, Арахна решила проверить свои колдовские способности. Ведь прежде чем начать борьбу с народами волшебной страны, следовало убедиться, все ли ее чары сохранили свою злую силу. Вы, конечно, помните, что Арахна обладала волшебным умением превращаться в любое животное, птицу, дерево. Для победы над врагами это было первейшее средство. И вот Арахна убедилась, что этим волшебством она уже не владеет. Для нее это было великим горем. Как это могло случиться? Дело в том, что заклинание было очень сложным и длинным, и таким секретным, что Арахна побоялась записать его, чтобы оно не попало врагам. И вот во время сна она это заклинание позабыла. Что вы хотите? Проспать 5000 лет? Это не то, что вздремнуть после обеда. Тут можно забыть даже собственное имя. Да, теперь Арахна в битве с неприятелями уже не могла превратиться в белку или льва, могучий дуб или быструю ласточку. Отныне колдунья могла рассчитывать только на свой гигантский рост и силу. Оказалось, что Арахна утратила еще кое-какие колдовские чары, что у нее осталось достаточно возможностей вредить людям. Она не разучилась, например, вызывать землетрясения, ураганы и другие стихийные бедствия. «Ничего, мы еще повояем», — сказала себе успокоенная волшебница, когда по ее приказу с вершины горы обрушилась скала и разбилась на 1000 кусков. Да, грозным противником была злая чародейка Арахна. И худо придется тому, кто осмелится выступить против нее. А тем временем в долину Арахны пришли Урфин Джуз и катившаяся в тачке веселая стайка гномов. Указав Урфину вход в пещеру, крохотные старички со всех ног побежали к своим домикам, скрытым в кустах и под большими камнями, и вызвали совсем уж крохотных ребятишек, чтобы отдать им подарки доброго дяди Урфина.